В деревню Толмачёво под Брянском приехали к обеду. Автобус со всей съемочной группой и оборудованием прибыл почти одновременно с машиной Градова. Расселили всех по 2-3 человека в деревенских домах, как и было предусмотрено. Мила категорически потребовала себе отдельную комнату. Градов не стал возражать. Все-таки героиня должна высыпаться. Ее поселили в очень красивом домике, во дворе которого находилась маленькая баня. Апрель выдался на редкость солнечным и теплым, снимали в основном днем. К вечеру все освобождались, и начиналось самое интересное. Уже через несколько дней образовались влюбленные пары, организовывались ночные посиделки до утра, песни у костра и рыбалка. И результат не заставил себя ждать. На съемочную площадку приходили с опозданием, не выспавшись, с отеками и кругами под глазами и даже не успев протрезветь. Градов ругался, гримеры ворчали, пытаясь привести в порядок помятые после ночных гуляний лица, но на следующий день все повторялось. Человеческая натура на натурных съемках требовала любви, страстей и острых ощущений. Несколько молодых людей, занятых в картине, в первые же дни начали атаковать Милу своим вниманием. На предложение пройтись, прогуляться, попариться вдвоем в баньке, «Вы мне давно нравитесь, нам надо поговорить», Мила отвечала отказом. И если раньше, до встречи с Сашей, она, чтобы не обидеть поклонников, как и обещала Афине, вежливо отвечала, что не может выйти замуж и иметь детей из-за больного сердца, то теперь, в данной ситуации, ответ был всегда и для всех один. «Нет, мне это не интересно». Уговорить ее было невозможно. Она смотрела на всех холодным, безразличным взглядом, и постепенно ее оставили в покое. Только один из поклонников, Михаил, оказался более настойчивым, чем остальные. Он был студентом ГИТИСа, работал помощником оператора, был высоким, полным, с яркими чертами лица, веселого нрава и имел успех у женщин. Каждое утро он приносил к Милиному домику маленькие букетики полевых цветов, клал их на подоконник, ждал у калитки, и они вместе шли на съемки. Однажды, когда он попытался обнять ее за плечи и поцеловать, Мила с силой оттолкнула его и сказала то, что не смог бы простить ни один мужчина на свете. «Не смей меня трогать. Слышишь, ты мне отвратителен, физически отвратителен». «Мила, ты мне очень нравишься». «Нравлюсь? А ты мне нет. Ты это понимаешь? Ты толстый, вечно мокрый, от тебя дурно пахнет. Оставь меня в покое и прекрати приносить цветы. У меня от них голова болит». «Мила, у тебя нет сердца. У меня ни для кого нет сердца. И прекрати за мной ходить». Михаил ходить и носить цветы прекратил, но за месяц съемок похудел килограммов на 15, осунулся, замкнулся в себе и смотрел на Милу влюбленными, преданными глазами. Настал последний день съемок. Мила по сценарию должна была пройти по болотистой местности, осторожно ступая по кочкам, которые были отмечены специальной краской. На ней были высокие резиновые сапоги, легкий сарафан, по сценарию было лето, и сумка с продуктами, которую она несла своему возлюбленному Гюнтеру. Уже было сделано 10 дублей, но Градову все что-то не нравилось, и он решил сделать еще один дубль. «Приготовились», — скомандовал Градов. «Мотор!» Мила ступила на одну кочку, на вторую, подняла ногу, чтобы поставить ее на третью, но вместо кочки нога провалилась в жижу, и Мила по пояс оказалась в болоте. В первое мгновение она не поняла, что произошло, огляделась по сторонам, нашла глазами Градова, увидела, что от съемочной группы к ней на помощь бросился Михаил и еще несколько человек. Поняла, что она в опасности, и ощутила всем своим телом, что ее затягивает трясина. Еще через мгновение почувствовала, что страх сковал ее, и она не может пошевелиться. Откуда-то издалека услышала, как закричал Градов. «Назад! Михаил, кому сказал, вернись? Снимать! Не прекращайте снимать! Мотор! Продолжаем снимать! Все по местам!» Мила закрыла глаза. Никто не должен видеть, что ей страшно. Надо сосредоточиться, надо взять себя в руки. Так, где ее руки? Что она читала о болотах? Кажется, надо найти кустарник и взяться за него. Ее снимают. Она актриса. Она не должна погибнуть. А если они не успеют? Этого не может быть. Саша, я должна сама. Ради тебя, ради нас с тобой. Она на одно мгновение вспомнила их первую встречу, когда он обнял ее и прижал к себе. сколько в его поступке было тепла и доброты. «Саша», — одними губами прошептала Мила, — «обними меня». От одного только воспоминания о нем сердце забилось сильнее, зашлось от счастья. Она представила, что он протягивает ей руки, чтобы спасти ее и вытащить из болота. «Помоги мне, Господи, дай мне силы». Мила открыла глаза. В них не было ни страха, ни отчаяния. Была решимость и уверенность. Она осторожно, не шевеля ногами и руками, огляделась. Увидела кустарник. До одной из его веток было около метра. Мила уже засосала по грудь. «Саша, я должна дотянуться», — подумала она и осторожно стала вытаскивать правую руку из болота. Михаил, стоя рядом с Градовым и наблюдая весь съемочный процесс, не выдержал и попытался опять броситься к Миле на помощь. «Стоять, Михаил!» — гаркнул Градов. «Кому сказал?» «Константин Андреевич, но она может погибнуть. Ей надо помочь». «Кто погибнет? Она погибнет. Ты посмотри на ее глаза. В них же нет ни капли страха. Такие не гибнут. Смотри». Мила вытянулась в струну, осторожно, стараясь не тревожить жижу, вытащила ноги из сапог. На одно мгновение оперлась на них и схватила ветку кустарника. Все, получилось, дотянулась, теперь она спасена. Вытащила вторую руку, перехватила ею ветку и, подтягиваясь медленно, осторожно, стараясь сделать как можно меньше движений, вылезла из болота и легла на землю отдышаться. «Вот эта женщина! Ты видел ее глаза, Миша? В них была любовь. Уверенность и решимость, понимаю, но любовь откуда? Кому? Черт, повезло же этому Гюнтеру! А при чем тут Гюнтер, Константин Андреевич? Вот и я думаю, нахрен ей сдался этот Гюнтер? А, Миша, ты, брат, заканчивай худеть». Мила поднялась с земли. Все тело было покрыто мерзкой жижей, ноги подкашивались. Она из последних сил подошла к съемочной группе. Градов поднялся со своего кресла и подошел к Миле. «Мила, ты была великолепна! Это будет лучший кадр в фильме!» Мила молча посмотрела на режиссера, подняла руку и со всей силы, которая у нее еще оставалась после пережитых волнений, отвесила Градову пощёчину. После этого силы совсем покинули ее, и она потеряла сознание. «Мила, Милочка, что с тобой?» — бросился к ней Михаил. «Она в обмороке. Помогите, врача позовите, быстрее, пожалуйста!» Градов стоял как вкопанный. «Константин Андреевич, позовите врача!» «Врача быстро!» — приказал Градов и поднял Милу на руки. «Где врач? Аптечку дайте, что встали, пощёчин не видели!» Мила открыла глаза. Она лежала в кровати, укрытая теплым одеялом, отмытая от болотной жижи. В комнате находился врач и Градов. «Что со мной?» «Мила! Константин Андреевич, Мила пришла в себя!» — воскликнула врач. «Что со мной? Это был всего лишь нервный обморок». «Всего лишь? А кто меня вымыл?» «Мы с девушками, в бане. Я сейчас сделаю тебе укол, и ты поспишь». «Нет, я не хочу укола. Со мной все в порядке». «Тебе надо поспать. Оставьте меня, я не сплю днем. Не должна. Уйдите, пожалуйста». «Вера Васильевна, оставьте нас с Милой. Думаю, что обойдемся и без укола. Спасибо вам за все. Идите». Когда врач вышла, Градов придвинул стул к Милиной кровати. Мила отвернулась к стене. «Мила, я знаю, что виноват, но ты бы не погибла. Неужели ты думаешь, что я бы это допустил? Шел такой кадр, ты была неподражаема». «Я не поеду с вами в Ригу». «То есть как?» «Я не поеду с вами в Ригу и своего решения не изменю». «Я понял. И что же будем делать? Где я найду актрису с твоей внешностью? Это бред какой-то. Ты не можешь так поступить. Не со мной. С фильмом. Это же правительственный заказ». «Могу. А актриса с моей внешностью есть. И гримировать ее не надо. Это моя мать. Аркадину в «Чайке» играла». «Это исключено. Мне нужна 40-летняя, а не дама за 50. Не нравится моя мама? Ищите другую актрису. Это сцена через 20 лет, во время которой Катя и Гюнтер понимают, что разлюбили друг друга. Сплошной бред. Как можно разлюбить, если любил? Кто это придумал? Наверное, вы? Ты как смеешь со мной так разговаривать? А вы кто? Режиссер? Нет, вы человек, который рисковал жизнью другого человека, моей жизнью. Мой разговор с вами не несет смертельной угрозы, в отличие от болота, в котором я могла погибнуть. Так, все. На сегодня с меня достаточно. Поговорим завтра. Надеюсь, что до завтра ты успокоишься и согласишься. А относительно концовки фильма, ты права, это я придумал. В книге все по-другому, и еще. Прости меня. Прощу, если снимете мою мать. Ну, дорогая, это уже шантаж. На следующий день Мила вернулась в Москву на автобусе, отказавшись ехать в машине Градова. Не успела Мила переступить порог дома, как Лидия засыпала ее вопросами. «Доченька, что случилось? Мне уже позвонило несколько человек. Вся Москва только и говорит о том, что ты ударила Градова. Мама, может, спросишь сначала, как я доехала или как я себя чувствую, а? Мила, ответь мне, что произошло? Почему ты дала Градову пощечину? Градову! За что? Ты что, не понимаешь, что у тебя могут быть неприятности? Тебя могут отчислить из училища, и отцу будет стыдно за твой поступок. То есть вся Москва говорит о том, что Градов получил пощечину, а за что история умалчивает? Об этом Москва не говорит. Не иронизируй, пожалуйста. Мне не до веселья. Я в ужасе. Нет, скажи, как ты могла? Я решительно тебя не узнаю. Мама, я ехала в автобусе 8 часов. Я устала. Можно я приму душ, и ты меня чем-нибудь накормишь? Заодно и поговорим. Ну, если для тебя это так сложно сказать, что произошло, иди. Мила приняла душ, переоделась и пришла в столовую. Лидия накрыла ужин и ждала ее с нетерпением. «Мила, мне только что позвонил Градов. Пригласил меня завтра утром на пробы. Ты мне что-нибудь объяснишь?» «Вот теперь объясню. Во-первых, никаких неприятностей не будет, потому что он передо мной извинился. Во-вторых, он пригласил тебя на роль, которую должна была играть я, но отказалась. Ты подходишь больше, и он с этим согласился. Моей героине в конце фильма немного за 40. Но мне уже почти 50, Мила. Ну, хорошо, почти 60. Мамочка, ты молодая, красивая женщина. Немного грима, и тебе никто не даст больше 40. Ты так думаешь? Но почему не ты? Мы, конечно, похожи, но все-таки. Он что, тебя отстранил? Из-за пощечины? Нет, подожди. А что в-третьих? В-третьих? Твой Градов. Знаешь, мама, а это уже не важно. Ты мне лучше расскажи, как вы тут с папой жили и что нового в театре. Мила, доченька, все просто замечательно. Все как в волшебной сказке. В театр пошел народ. Ну, зал еще не совсем полон, но каждый вечер больше половины кресел заняты. А еще о театре пишут, об отце пишут в газетах. На телевидение его пригласили. Ну, а ты у нас просто звезда. Вот газеты возьми. Я за месяц насобирала, где о тебе и о театре написано. И еще самое главное. У меня записано несколько телефонов режиссеров, которые хотят с тобой встретиться. Ты понимаешь, что это значит? И последнее. После того, как ты сдашь экзамены в училище, мы едем с театром на гастроли. Надеюсь, ты поедешь с нами. Если, конечно, не будешь занята на съемках. Боже, неужели я дожила до таких фраз? Как приятно их произносить. Кстати, в наш городок мы тоже заедем на 3 дня. Когда? В августе. Мила, что с тобой? Ты так побледнела? Неужели еще помнишь своего Александра Македонского? Мама, пойду к себе, почитаю газеты. Не опаздывай, Градову, он этого не любит. О чем ты? Мне бы уснуть. Мила закрылась в своей комнате и принялась просматривать газеты. У нее появилась слабая надежда, что она сможет увидеть Сашу. Уже полгода она не спала днем по воскресеньям и не приходила к нему во время сна, чтобы, не дай бог, не навредить его здоровью. Только иногда перед сном она просила его присниться ей, и он ей снился. Она видела его сидящим за диссертацией, видела, как он укачивает сына, как обнимает его, целует. Однажды ей приснилось, как Ольга, уложив сына спать, подошла к Саше и стала его целовать. Саша осторожно отстранил жену, сказав, что ему надо еще поработать. Ольга сбросила халат, села к нему на колени и тихо стала говорить о том, что он совершенно забыл, что она женщина, что она любит его, что ей его не хватает. Миле стало неловко, и она усилием воли заставила себя проснуться. Однажды она увидела его на вокзале в очереди за билетом в Москву и очень испугалась, понимая, что могут возникнуть препятствия для этой поездки. И хорошо, если они закончатся для него без риска для жизни. Когда же услышала, как кассир сказала, что на ближайшие даты билетов нет, успокоилась. Мила понимала, что является неотъемлемой частью жизни его семьи, невидимой, но ощутимо реальной. Она видела его грустные глаза, осунувшееся лицо и опущенные плечи. Но что она может изменить? Ничего. Пока ничего. Единственное, что ей остается, это работать в своей профессии, стараться не навредить ему и писать. Писать письма в блокноте. И она писала. Именно в эти мгновения, общаясь с ним мысленно, она испытывала настоящее счастье. Счастье, граничащее с нестерпимой болью в душе. Она научилась жить с этой болью. А что еще остается, если она не в силах разлюбить его? И разве кто-то сможет стать для нее таким же близким, родным, единственным? Это невозможно. Возможно только ждать. Ждать того момента, когда ей дадут согласие на их любовь. Она почувствует, когда это произойдет. Будет знак, и она его поймет. А вдруг то, что они едут на гастроли в их родной город, — это знак? А что пишут в газетах? Может, и там есть какой-то знак? Мила стала просматривать газеты и читать вслух то, что было написано о ней. Восходящая звезда, новое лицо на театральной сцене, талантливая начинающая актриса, необычный образ Заречной в исполнении талантливой молодой актрисы. На съемках партизанской дочери. Что это? Градов говорил, что никто, кроме правительственной комиссии, к ним не приезжал. Кто же это написал? Сабуров В.А., журналист. И что он пишет? Я присутствовал на съемках этой картины. О войне снято много фильмов, но такая неоднозначная картина выйдет впервые. Интересно, о чем думал Градов, когда решил экранизировать роман, в котором наша советская русская девушка, комсомолка, партизанка, влюбляется в фашиста. Видимо, журналист не знал, что это правительственный заказ и что Гюнтер не был фашистом, а был против этой войны. Дальше читать она не стала. Разве любовь выбирает, кого можно любить, а кого нельзя? Любви не важно, какая у кого национальность. Ей все равно, нищий ты или богатый, умный или нет, красивый или инвалид. Любовь — это Божий дар. Только вот почему ее потом отнимают, эту любовь? Весь год она посвятила только работе, снялась в кино, о ней заговорили и написали в газетах. Может, она уже стала той актрисой? Может, настало время, и она сможет увидеться с Сашей? Или впереди еще много лет разлуки? Возможно, среди тех статей, которые она прочла, и был знак, и она его просто не увидела. Скоро, через 3 месяца, она об этом узнает. К Жанне Андреевне, как и обещала, зашла на следующий день вечером. «Мила, наконец-то! Ты давно приехала? Скажи, что у тебя произошло с Градовым?» «Что, Москва гудит? По-моему, дав пощечину этой знаменитости, я прославилась на всю столицу. Я надеялась, что обо мне заговорят, как об актрисе. Мне всегда импонировало твое чувство юмора. Скандальная слава тоже слава. Проходи, надеюсь, ты мне расскажешь. И не надейтесь». Это останется между мной и Градовым. О, у вас уже с ним общая тайна? Не забывай, он женат. Жанна, я принесла наши любимые пирожные из Праги. Надеешься меня задобрить? Не получится, дорогая. Милая, если серьезно, у тебя же могут быть неприятности. Да, я знаю. Меня предупредила мама. Меня уволят из училища и не будут снимать в кино, а отцу будет за меня стыдно. А еще говорят, что Москва — большой город. «Мила, город большой, да круг узок, и ты в этот круг попала, но из него могут и выгнать. Жанна, я вам сейчас покажу кое-что». Мила достала из сумки 5 папок. «Жанна, я сегодня встречалась с 5 режиссерами, и все они мечтают снять меня в своих фильмах. И эти папки — сценарии фильмов. Я обещала прочитать и им позвонить. Правда, смотрели они на меня очень странно. Я-то думала, что их поразила моя красота». А теперь понимаю, они боялись получить пощечину. Ты все шутишь. Жанна, Градов утвердил мою маму на роль Кати. Взрослой Кати. Она так счастлива. Это будет ее первая роль в кино. Это я его попросила, и он это сделал, потому что чувствует свою вину передо мной. Так что неприятностей не будет. Неужели никто не сказал, что произошло на съемках? «Нет, Мила. Он что, приставал к тебе?» «Надеюсь, что этого у него и в мыслях нет. Я не хочу быть изгнанной из вашего московского Олимпа, поэтому буду держать язык за зубами. Кстати, это одно из правил нашего великого Эйнштейна». «Ты что, читаешь Эйнштейна?» «Нет, он любимый автор моего отца. Но, думаю, и мне пора. Не все же читать сценарии о войне». «Чем тебе не нравятся сценарии о войне?» «Жанна, война закончилась 22 года назад, а у нас каждый год выходят десятки фильмов о войне. У нас что, ностальгия по войне?» «Мила, мы чтим память погибших. У нас много и других фильмов. Сколько прекрасных романов написано в мире. О любви, достоинстве, предательстве. А какая у нас богатая история. Это были бы красивые фильмы. Яркие, голубые, оранжевые, радужные. А фильмы о войне — черные. Я думаю, причина в другом. Наши мужчины — вечные мальчики. Никак наиграться в войну не могут. Нравится им быть командирами, воевать, истреблять противника, захватывать новые позиции. Ни одна женщина-режиссер не ставила, да и не поставит фильм о войне. А если такие и есть, то их единицы. Война — это насилие. Как это может нравиться? Мы с мужчинами говорим на разных языках, моя дорогая девочка. Мы не понимаем друг друга. Что вы сказали, Жанна? Только что. На разных языках? Мы говорим на разных языках, так, кажется, вы сказали. Мила, что с тобой? Ты вся побледнела. Тебе плохо? Сейчас принесу воды. Не надо воды. У меня возникла мысль. Конечно, вы правы. Как боги могут меня услышать, если мы говорим на разных языках? «Жанна, спасибо вам!» «Да за что, Мила? Какая мысль? Какие боги?» «Не спрашивайте. Помогите мне. Наверняка в вашем кругу есть человек, который может научить меня греческому языку». «Зачем тебе? Я бы поняла, если бы ты захотела выучить французский или итальянский. Я бы моментально нашла тебе педагога. Но греческий? Не знаю даже, что и сказать. Дай подумать». «Жанна, миленькая, подумайте. Позвоните мне, когда найдете. Я буду очень ждать». Я вспомнила. В МГИМО есть педагог. Рытова, кажется. Она прекрасно знает греческий язык. Но как на нее выйти, я подумаю. И согласится ли она? Жанна, она согласится, я знаю. Вы только договоритесь о встрече с ней.